Итак, дети мои, слушайте внимательно. Зачитываю вам полный план операции, — гнусаво начал он. Во-первых, всегда слушаться меня. Во-вторых, всегда исполнять то, что сказано выше. В-третьих, наша задача всех спасти и надрать задницу ученым. Вопросы? Нет? Отлично, бойцы! Все за мной! Прошу прощения, сэр. А как же план операции, о котором вы только что говорили? Искренне поразился Уильям. Не могли бы вы конкретизировать каждому из нас нашу боевую задачу? Как? Тебе что-то не ясно, новичок? Ты что, совсем меня не слушал? Боюсь, сэр, мне показалось, что вы выходите на задание без тщательно разработанной программы, сэр. Вежливо стоял на своем пес-призрак, у всех на глазах подписывая себе смертный приговор. Когда я начинал службу в ВМС Великобритании, мы никогда не... Ах ты! Английская мыскочка! Да что мне еще каждая черномазая ищейка учила меня, боевого опытного кота? Я-то получил свои погоны полковника в боевых условиях, а не просиживая хвост в утепленной конуре при штабе. Абсолютно неполиткорректно взвыл кот, и я была вынуждена быстро прикрыть ему ротик. Не обижайтесь, ребята, он прошел столько войн, горячих точек, боевых конфликтов, врагу не пожелаешь, 6 ранений, 4 контузии, хвост на протезе, нервы не к черту, мозги не в порядке, сами понимаете. Короче, не сомневайтесь, идем с нами, будет весело. От таких моих слов Пусик едва не захлебнулся слюнями. Вырвался и, ни слова не говоря, первым бросился в костюмерную. Мы переглянулись и потопали следом. Новичкам, конечно, это было сложно понять, потому что мы-то привыкли детали плана вплоть до разработки костюма узнавать от кота в последний момент. Да, агент 013 у нас редкий зануда. С другой стороны, что он мог знать о том, как одевались татарские княжны и их прислужницы-карлицы. Одеть командора, как ирландского мастера огненного боя, такой костюм предусматривало его особое задание, которое мы еще не успели обсудить. Времени просто не было. Проблем нет. Иностранные мушкетеры при Иване Грозном одевались, как на старинных гравюрах. А запас шляп, камзолов и ботфортов у нас на складе неисчерпаемый. Всех прочих одевать не надо, они звери и птицы, так обойдутся. Кортон, правда, потребовал выдать ему тельняшку без рукавов и повязку на левый глаз, что сделало его похожим на пьяного одноглазого десантника из горного Дагестана. Мы все подумали и дружно забраковали. Итак, роли и костюмы распределились. Выход на задание перенесли на завтрашнее утро. Новички слегка нервничали, нам с высоты своего опыта это казалось несерьезным, но мы не дразнились. Согласно уставу, за каждого из них мы несли личную ответственность. Маленькая незаметная хабитеса по кличке Самбука в сером платье, мягких чувяках и с неизменной чадрой на милой мордашке выглядела смесью шпионки и тумбочки. Еще в детстве, восхищаясь книгами о незабвенном Бильбо Бэггинсе, она при каждом удобном и неудобном случае изучала все тонкости взлома. Встревоженные родители били ее по шаловливым ручкам, но она не отступилась и продолжала тренироваться, пролезая в чужие кладовые и погреба. Родители смирились и до ее первого ареста жили более чем в достатке, успешно перепродавая краденое. Но после 3-го предупреждения и нависшего срока на 15 лет с конфискацией они же сами издали ее шефу, умоляя пристроить девочку на службу. Куда ее сдали? Естественно, нам. Я недолюбливаю хоббитов и не доверяю им, хоть чай в их компании и пью со своими конфетами. Иначе бы меня и не приглашали. Короче, вороватую хоббитессу я отстояла как свою протеже. исключительно из женской солидарности. Будь она мальчиком, не взяла бы ни за что. Кортона принял под свое крыло Аллегория. Мой муж. Ему всегда нравились пернатые. А попугай, к тому же, мог часами рассказывать о морских сражениях, таинственных кладах, испанских фрегатах, протягивании под килем, долгих южных ночах с полным штилем и бочками выпиваемого рома. Хорошо еще мой благоверный, развешивая уши, не научился от него грязной моряцкой ругани и похабным анекдотам о таитянках с французскими заболеваниями. Док Уильям искренне претендовал на роль детектива-интеллектуала и остался под опекой кота. Но поскольку профессор ревниво охранял свое место в команде, то трения, возникшие между ними, усилились в геометрической прогрессии. Один хотел быть главным, другой им был. Один мог управлять командой, другой бы и под пулеметом не поделился властью. Один пес, другой кот, и этим все сказано. Всю ночь перед заданием я ласками и угрозами мучила мужа, пытаясь из чисто женского любопытства выведать, какое секретное поручение дал ему шеф и зачем он должен выглядеть ирландским наемником с мушкетом. Но в плане служебной деятельности командор оказался кремнем. Мы почти разругались до развода, но ничего большего мне выжить из него не удалось. Пришлось мириться, потом дожму. На следующее утро, не забыв дать плотно позавтракать на дорожку, шеф благословил всех и дал команду выступить в поход. На этот раз для переброски отряда, теперь мы были отряд, нам понадобилось 2 переходника. Надеюсь, не разменемся и не потеряемся. Все-таки только что захваченный город — опасное место, а за новичков мы отвечали головой. Хотя шеф и намекнул, что при потере 1 или 2 сильно ругать не станет. Производственный риск. Но мы уже ощущали себя командой. Алекс, Кортон, Самбука, я, кот и пес-призрак Уильям. Мы с командором нажали на переходники почти одновременно. И через секунду оказались в центре полуразрушенной средневековой Казани. Стояло ясное октябрьское утро. Первый же блокпост из стрельцов и казаков тормознул нас суровым окриком. «Стой! Кто идет?» «Свои!» — нагло рявкнул кот. «А, ну тогда и проходите!» Они даже не спросили пароль. «Какая безалаберность!» — тихо ужаснулся англичанин. «Зачем?» — пренебрежительно фыркнул профессор. «Русские уже захватили Казань. Мы сказали «свои» по-русски, значит, мы свои. А сказали бы по-татарски, нас бы казнили как шпионов. Еще вопросы, щеночек?» «Никак нет, сэр». «Так, нам нужна башня Сююмбике». «Это не она?» — парящий над нами Кортон сверху указал направление. «Похоже, что да, только она недостроена». «Не принципиально», — пожал плечами Алекс. «Разделяемся. Каждый действует по своему плану. Связь через переходники. Вечером общий сбор в строящейся башне». «Напарник, тебе не кажется, что это я должен был сказать?» Буркнул котик, но его уже никто не слушал. Все повернулись к истинному руководителю команды. Я тихо преисполнилась гордости за такого замечательного мужа. «Любимая, вам с Самбукой следует подобраться поближе к царю. Тереться в доверие и следить за ним в оба. Но ничего личного, царь мой». «В каком смысле, любимый? Мне поручено убрать тот объект, что должен совершить на него покушение», — шепотом признался он мне на ушко. «Вы сделаете так, чтобы он не отвлекался на других женщин, а я стану его тенью. Как иностранец, я могу не знать всех обычаев и позволю себе входить за ним даже на женскую половину. Нечисть не будет долго ждать, а втроем мы с гарантией уничтожим врага». «Нечисть?» «Согласно тайной информации шефа, это гуль». «Ого! А с чего бы азиатскому гулю нападать на русского царя?» Командор лишь мягко улыбнулся и, поманив Кортона, первым ушел на зарево пожаров. Ставка Грозного была где-то там. Вторыми должны были уйти пес и кот. За ними мы с моей карлицей. До военно-полевого стана русского войска нам удалось дойти без приключений. Ни казаки, ни татары-союзники, ни царские слуги особо настырным вниманием нас не отмечали. Более того, мы спросили, и нам тут же указали, где именно в расшитых парчевых шатрах расположился сам государь с ближайшими приспешниками. Конечно, там была охрана, но кто нас остановит?